Привет, с вами Максим Семеляк, и это четвертый выпуск подкаста «Арзамас» и «Simple Life». Называется он «Я бы выбрал». Это значит, что каждый герой подкаста выбирает себе собутыльника, а на самом деле идеального собеседника, с которым он мечтал поговорить по душам, а заодно, естественно, выпить. На этот раз у нас в студии историк литературы и автор «Арзамас» Вера Мильчина, а говорить мы будем о Бальзаке, а стало быть, о Париже первой половины 19 века. Наверняка о вине, ну а там как пойдет. Ну, как говорится, «Алон анфан де ля патри». Во-первых, здравствуйте всем, кто будет слушать. А во-вторых, знаете, тут забавно то, что, хотя не знаю, можно ли говорить забавно применительно к загробной жизни, я человек исполнительный, была поставлена задача не просто поговорить с приятным собеседником о великом человеке, а такая немножко странная мне показалась задача, такой вызов, поговорить как бы беседу со знаменитым покойником. Значит, сначала я буду деконструировать, если можно так сказать, эту идею общения с покойниками знаменитыми. Потому что, ну, прежде всего, мне это напомнило, есть такой смешной анекдот про знаменитого музыканта, который разговаривает с собеседником незнаменитым и все время ему рассказывает о себе, о своих подвигах, а потом говорит, ну, что мы все обо мне, да обо мне. Давайте поговорим о вас. Вы были вчера на моем концерте? Значит, мой разговор с воображаемым Бальзаком, конечно, сведется к тому, что я ему буду рассказывать о себе. То есть тут роли поменяются. Но мало этого, по другому совершенно поводу я открыла прекрасную книжку писем Михаила Леоновича Гаспарова и прочла в его письме к Наталье Сергеевне Автономовой следующие слова. «Каждый из собеседников по ходу диалога конструирует удобный ему образ собеседника. С таким же успехом он мог бы разговаривать с камнем и воображать ответы камня на свои вопросы». С камнями сейчас мало кто разговаривает, по крайней мере, публично. Но с Бодлером или Расином всякий неленивый публично разговаривает, именно как с камнем, и получает от него именно те ответы, которые ему хочется услышать. Это второй элемент деконструкции. А третий, вообще, кстати, непонятно, захотел ли бы он, например, со мной разговаривать. Потому что ну вот у Натана Яковлевича Дельмана была такая довольно известная концепция нескольких рукопожатий, что мы обязательно знаем какого-то пожилого человека, а тот знал еще какого-то пожилого человека, и так через там четыре рукопожатия можно дойти до Пушкина. Но Пушкин в классовом отношении, в социальном, был человек совершенно другой среды. Я разночинец. Бальзак не был дворянином, но он хотел быть дворянином. Он себе, как известно, самовольно присвоил частицу «де», и, в общем, ему хотелось общаться с аристократической публикой. Так что, в общем, не очень известно, пустил ли бы он меня на порог. Ну, хочется думать, что если бы он узнал, что я перевела несколько его романов, что я перевела много его рассказов и два трактата, что я написала больше десятка предисловий о нем, и что я составила словарь персонажей Бальзака, значит, я, ну, как бы надеюсь, что если бы Бальзак все это узнал, он был бы ко мне более снисходителен. Но вот тут я кончаю деконструкцию, и я стала, ну, как бы примериваться к этой идее, и вот тут началось, я совершенно, ну, может быть, я мелко суеверна, но я не верю в загробную жизнь, может быть, хотелось бы, но, увы. Но мне стали поступать, ну, вот буквально знаки. Потому что я живу в доме, где есть консьерж. Но долго, ну, была какая-то пауза, его не было, появился новый консьерж. Ну, милый, вежливый человек, мы кланяемся, но я не знаю, кто он не знает, кто я. Вдруг позавчера, скажем так, он мне говорит, скажите, пожалуйста, ваша фамилия Мильчина? Я говорю, да. А это вот я читаю ваши переводы Бальзака и ваши предисловия, и я их конспектирую. Ну, очень приятно, но я не знала, что наша с Бальзаком, в шутку, естественно, говорю, себя с ним ассоциируя, слава так велика. Но на этом все не кончилось. Это было днем, а утром следующего дня я получаю письмо от незнакомой женщины из Якутска, которая пишет мне, что она, ну, я опускаю комплименты мне, но что она очень любит Бальзака. Она перечитала всего Бальзака, но вот она узнала, что есть такое произведение «Мелкие неприятности супружеской жизни», которое я перевела, но она никогда не знала, что у Бальзака есть такое произведение. Вот она теперь заказала, но в Якутск долго идут книги, она ждет книгу. Значит, два вот таких контакта с Бальзаком, да, поразительно, неожиданных, вот в течение двух дней, это все-таки странно. И тут я, и тут у меня сразу открылись горизонты, мысли прояснились, и я поняла, ну это я шучу, конечно, я не верю в это всерьез, но о чем бы я могла рассказать Бальзаку? Например, что он остался страшно современен, ему бы это понравилось, я уверена. И примеры этого не просто в том, что его переиздают, но вот странная вещь. Значит, на портале «Горький» Лев Аборин, замечательный критик, поэт, ведет такую рубрику по воскресеньям «Новости литературного интернета». Да-да. И там я вычитала однажды, речь шла про публикацию какой-то американской дамы, по-видимому, феминистки, и она рассказывала, что должны читать продвинутые, англоязычные пользовательницы и читательницы. Значит, там идет список, я могу его прочесть. Я не знаю ни одной фамилии, но нас интересует последнее. Значит, сказано там было следующее. В недавнем интервью американская писательница и сценаристка Крис Краус рекомендует девушкам, следующее чтение девушкам, Рэйчел Нагельберг, Наташа Стаг, Джонни Мерфи, Наташа Субраманьен, прошу прощения, Сесилия Павон, Эмилия Гулт, Шила Хетти и «Блеск и нищета куртизанок». Значит, вот Бальзак попал в какую компанию? Продвинутых американских девушек. По-моему, это очень здорово. Ну, да, с его как бы обилием точнейших высказываний о женщинах самого разного свойства, я имею в виду высказывания, там, чего стоит. Ну, первое, что приходит на ум, как у него сказано, как ни крути, но верность все-таки одна из главных добродетелей свободной женщины. Да, надо понимать, что свободная женщина – это ирония. Конечно. Потому что свободная женщина, не знаешь, что она вообще свободна? Это термин сен-симонистов, который страшно обыгрывали. Но весь Бальзак, его можно… Это, ну, как бы произведение многоуровневое. В принципе, наверное, его можно читать, не понимая реалий, и тоже… Страсть и сюжет — это все говорит сердцу человеческому. Но если знать все те реалии, которые он брал из тогдашней жизни, оно получается гораздо более объемное и цветное. Вот. Но тут, значит, я продолжаю, что бы я хотела ему рассказать. Еще интересно, как его словечки или словечки, которые он любил, какую странную они получают и неожиданную, может быть, даже для него, судьбу. Потому что у него был такой... Это не роман, это цикл рассказов, который он объединил в единое произведение под названием «30-летняя женщина». Значит, вот это, конечно, безусловно, реалия его времени, потому что тогда 30-летняя женщина, но если ее выдали замуж в 16 лет, она в 30 уже имеет детей, возможно, она уже для любви потеряна. Ну, как выдали замуж, так и живи. Значит, отступление, шаг влево, шаг вправо, это уже измена, адюльтер, очень нехорошо. А Бальзак, надо сказать, он очень хотел быть моралистом. Он даже в предисловии к роману «Отец Горио», он очень трогательно доказывая, что он нравственный писатель, он составил список добродетельных женщин, его героинь, и порочных. Получилось 38 добродетельных и 22 порочных. Из чего он делал вывод, что он писатель нравственный? К чему я это говорю? Значит, и 30-летнюю эту женщину он, в общем, как бы осуждает. И весь сюжет, который 30-летняя женщина не послушалась разумных советов, выскочила замуж за человека, который ей не подходил, и дальше у нее разные измены, от этого сказывается в ее потомстве. Действительно, по сюжету очень добродетельное произведение, которое указывает молодым женщинам, что нужно оставаться на стезе добродетели. А на самом деле он страшно любит эту героиню, он ей сочувствует. И он всегда отчасти на стороне страсти. И это сохраняется во всех его произведениях, если будет время, об этом поговорим. Но вот эта 30-летняя женщина, и это стало таким мемом и брендом, если угодно, Бальзака, и все припоминали ему эту 30-летнюю женщину, или в хорошем смысле, или в плохом. Он был творец 30-летних женщин. А в России существует женщина бальзаковского возраста. Откуда взялась? В общем, любую даму очень сильно после 30 у нас называют женщиной бальзаковского, но иногда, в крайнем случае, постбальзаковского возраста. И, кстати, вот эта самая женщина бальзаковского возраста, которую существует, насколько я знаю, только в России. Во всяком случае, во Франции нет ни женщин бальзаковского, как выражение. Mm-hmm. Женщины есть, конечно, но нет у этого выражения. И даже бальзаковский возраст нет, насколько я знаю, выражения, такого стабильного. Я хотел немножко вернуться к, собственно, основной стезе нашей программы, а именно алкогольных напитках. И хотя многочисленным воспоминаниям сам Бальзак в основном отдавал должное кофе, но у него есть огромное количество описаний различных попоек и возлияний, соответственно, в его текстах, а также специальный трактат о современных возбуждающих средствах. И вот в нем как раз хорошо вообще в творчестве Бальзака, вот здесь как раз вот эта двойственность, свойственная вообще романтическому движению, противопоставление страсти и спокойствия, вот алкоголь в этом смысле, он как отличный пример всего этого, потому что, с одной стороны, трактат о современных возбуждающих средств полон различных инвектив в адрес алкоголя, что он пишет про то, что парижские девушки слишком увлекаются водкой, что Россия — это вообще автократия, которая держится на водке, что производство и продажу спиртного нужно... Что не лишено оснований. Безусловно, да. Я думаю, как и равно, как и про парижских девушек. И что вообще производство и продажа алкоголя следует контролировать, с одной стороны. Но с другой стороны, его описание опьянения и его частые отсылы к раблезианским темам, в частности, божественные бутылки, они исполнены такого неподдельного восторга. Давайте поговорим о трактате. Абсолютно согласна. Да-да. Значит, его трактат называется «О современных возбуждающих средствах». Он там их называет 5. Он наркотики, как таковые, не упоминает. Угу. Эти 5 возбуждающих средств – это чай, кофе, шоколад – тоже считалось mm-hmm. возбуждающим, табак и вино. Но про него есть такое воспоминание замечательное Бодлера. Бодлер в книге про как раз наркотики «Искусственный рай». Он там говорит, что однажды Бальзаку на его, Бодлера, глазах предложили попробовать гашиш, и Бальзак отказался, потому что теоретик воли не хотел пожертвовать ни одной частицей своей воли. А воля — это очень важно, потому что тот человек, у которого есть воля, его идеи могут взаимодействовать с идеями других людей и влиять на жизнь. Так вот, теоретик воли не захотел, пишет Бодлер, пожертвовать ни частицей своей воли. Но есть письмо Бальзака к Еве Ганской, который в этом... Это был 46-й год. Она еще не стала его женой, но он с ней всегда переписывался. И это наше счастье, что они были разлучены, mm-hmm. наши, потому что остались 2 тома переписки. Это практически дневник. Он описывал ей все, и именно свою творческую жизнь и культурную жизнь Парижа. И там выясняется, что он все-таки попробовал гашиш. Но он пишет, что он попробовал, но его мозг оказался слишком силен, и гашиш почти не подействовал, а только он на следующий день был без сил. И ему это не нравится, но тем не менее, как человек практический, он деньги-то заплатил. И есть его письмо к вот подателю, который устраивал вот этот самый сеанс, там был клуб гашишистов, и он ему пишет, что... Все-таки я бы хотел получить остаток, на всякий случай. За, как это говорится, за что уплочено, должно быть проглочено. Ну вот. А что касается этого трактата, там есть мое любимое место, я просто его прочту. Это как раз не про алкоголь, а про шоколад, кофе и чай. Угу. Это нравственный Бальзак доказывает, что и эти средства в слишком больших количествах вредны. Это тот Бальзак, который... пил чудовищный кофе и, в общем, уморил себя этим кофе. Но на словах он гораздо более целомудренным. Так вот, это вот я читаю перевод Ольги Гринберг. Ага. «С дозволения английского правительства 3 приговоренным к смертной казни был предложен выбор либо быть повешенными по обычаю этой страны, либо продолжать жить, питаясь при этом исключительно чаем, кофе или шоколадом, и ни в коем случае не принимать никакой другой пищи, какой бы природы она ни была, и не пить никакой другой жидкости». Эти чудаки согласились. Быть может, так поступил бы всякий осужденный. Поскольку продукты были разные и, следовательно, давали разные шансы на спасение, преступники бросили жребий. Человек, который питался одним шоколадом, умер через 8 месяцев. Человек, который питался одним кофе, прожил 2 года. Человек, который питался одним чаем, протянул целых 3 года. Я подозреваю, что Остинская компания добилась этого эксперимента в своих интересах, то есть которая поставляла вот это все. Человек, питавшийся шоколадом, сгнил заживо, изъеденный червями. Члены его отмирали один за другим, как члены испанской королевской семьи. Вот это весь Бальзак с его чувством юмора. Человек, питавшийся одним кофе, заживо сгорел, словно его испепелил огонь Гоморры. Из его останков можно было делать известь. Такое предложение поступило, но было отклонено, как противоречащее бессмертию души. Человек, питавшийся одним чаем, исхудал и стал почти прозрачным. Он истаял, как свеча. Тело его просвечивало. Филантроп мог поставить лампу позади него и читать «Таймс». Более смелый опыт англичане сочли неподобающим. Ну, поскольку мы с Верой Мильчиной довольно подробно обсудили и кофе, и шоколад, то о вине времен Бальзака мы просили рассказать винного эксперта Simple Wine Сандро Хатиашвили. Он, поскольку был уроженцем Луары, отдавал предпочтение, по крайней мере, часто упоминал в своих произведениях вина именно этого региона. В частности, чаще всего он упоминал Вувре. Это такое белое вино. Оно может быть и сухим, и сладким, но я подозреваю, что он имел в виду именно сладкое Вувре. В своем главном произведении человеческой комедии он подсчитано точно... кто-то сделал и подсчитал, 78 раз он упоминал шампанское. шампанское было мега популярным в ту эпоху и было всегда, безусловно, напитком привилегированных членов общества, поскольку считалось официальным вином коронации и очень с давних пор. Не случайно это было, потому что с 816 года, то есть с самого начала IX века, почти все короли Франции короновались в городе Реймсе. Город Реймс был столицей Шампани. Вот с той поры это официальное вино коронации, а, соответственно, это вино праздника, торжества и так далее. Но самое любопытное то, что тогда, в ту эпоху и вплоть до конца, самого конца 17 века, шампанское не было игристым вином. Это было тихим вином. Официально оно стало игристым на постоянной основе. По крайней мере, эту дату называют в качестве дня рождения шампанского вина игристого, 1695 год. Это связано, естественно, с несколькими историческими явлениями, поскольку человечество, ну, вплоть до Пастера, скажем так, вплоть до середины XIX века, не очень хорошо понимало с точки зрения химии и биохимии те процессы, которые происходили во время брожения или хранения вина, то такая игристость, она появлялась спонтанно. Очень часто. И это считалось долгое время дефектом в вине. Опять же, мир не безумных людей, умные люди поняли, как из этого можно извлечь выгоду, то есть превратить дефект, наоборот, в изысканный характер. И эту историю французы тщательно скрывают, потому что, во-первых, научились контролировать игристость вина не они, а во-вторых, хуже того, это сделали англичане. То есть французам это вдвойне неприятно осознавать и признавать. Но случилось это по двум причинам. Во-первых, малоизвестный ученый, биолог, химик, металлург по имени Кристофер Меррет в Англии в 1662 году представил небольшой труд Королевскому научному обществу в Лондоне на тему контроля за вторичным брожением вина. Параллельно в эту же эпоху появились толстостенные стеклянные бутылки, в состав стекла которых начали добавлять металлы. Вот эти два события, они предвосхитили, значит, появление на постоянной основе игристого вина. А вот эта вот сказка, которую французы с большим энтузиазмом распространили по всему миру и продолжают вешать лапшу на уши всему прогрессивному человечеству по поводу слепого монаха Дома Периньона, это просто миф. Он мало того, что не изобретал шампанского, доподлинно известно, что он всю свою сознательную жизнь на посту хозяйственника в аббатстве, который в компетенциях которого входило уход за виноградниками и производство вина в погребе, он всю свою сознательную жизнь боролся с игристостью вина, потому что это считалось дефектом. И уже к рубежу 18-19 веков шампанское было абсолютным игристым на 100%, плюс это был сугубо элитарный напиток. Но надо сказать, что то шампанское, которое пили тогда, оно значительно отличалось от того, которое мы пьем сейчас. Оно было очень сладким. В него добавляли очень много сахара, порой доходило до 300 граммов на литр. Скажу так, значит, белые сухие вина человечество научилось на постоянной основе производить уже практически в наши дни. Это конец 19-го, начало 20 века. До этого белые вина существовали либо в сладком, либо в крепленном виде. Дело в том, что белые вина, в отличие от красного, они лишены так называемых танинов. Танины – это вот эти вот вещества в красном вине, дубильные, которые создают такое вяжущее ощущение. Они являются мощнейшими антиоксидантами. Вот почему еще полезно пить красные вина регулярно. Это препятствует старению нашему организму. Так вот, в белых винах этого компонента нет, или он содержится в очень маленьком количестве. Поэтому белое вино или сок белого винограда, он не имеет такой же естественной защиты, как красный от окисления. Поэтому, откровенно, сухие вина производились очень плохо, очень плохого качества. И почему в шампанское добавляли сахар? Потому что они этим сахаром корректировали недостатки. И по количеству сахара даже различали там вино, которое отправлялись на разные рынки. Например, было такое понятие, как гуангли. английский вкус, там меньше всего сахара было. Или «гу американ» и «гу рюс», то есть американский вкус и русский вкус, соответственно, там было больше всего сахара. Сегодня почти все дома отказались от так называемого сладкого шампанского. Остались только полусладкие, и то совсем у немногих домов. В тот момент уже существовал такой, ну, так называемый джентльменский набор. Красные вина доминировали именно бордоские и немного бургундские, отдельные бургундские. Это были самая-самая такая элитарная часть виноделия. Красное бордо, красное бургундия и шампанское. Тут же, конечно же, хоть это, эти напитки не производились во Франции, но порто было страшно популярным и мадера. Но популярность этих напитков обусловлена была, в первую очередь, еще и тем, что они очень хорошо хранились и хорошо переносили транспортировку. Как раз это касается эпохи Бальзака. Кажется, и у него тоже в том числе упоминается год 1811. Это легендарный год, чуть ли не лучший за весь 19 век. Это год кометы, когда комета Галлея очень близко подлетела к Земле. Выдался какой-то, ну, совершенно волшебный урожай повсюду в Северной Европе. И, кстати, о нем упоминает и Пушкин в «Евгении Онегине». «Вошел и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток». Это вот как раз об этом идет речь. Это был прям вот действительно легендарный год урожая. Вино портилось очень быстро, если оно не было произведено в великий год урожая. Он еще и тем был велик, что он давал вина, которые хорошо хранились, хорошо транспортировались. Хорошо, да, и последний вопрос, опять-таки отталкивающийся от текста. А какой напиток из описанных Бальзаком вы бы хотели попробовать в его компании? Я, забегая вперед, например, конечно, отведал бы вот того самого уврейского вина, которого поет безумный итальянец, хотя я думаю, что это адское пойло, судя, опять-таки, по тексту Бальзака. Вы меня опередили. Нет, я думаю, что тот, который он воображал и сватал, а то, который действительно в уврейское вино, Бальзак ведь был родом из Тура. Да. А в Турене, в том числе, тогда были хорошие вина. Он это страшно пропагандировал. Ну, в общем, я хотела бы... Да нет, я бы, может, хотела попробовать его кофе. Хотя страшновато, конечно. Пожалуй, да. Вот. Это более бальзаковское. Ну, потому что вино он описывал, конечно, но все-таки всякого человека спроси, он скажет, что Бальзак ассоциируется с кофе. Я за кофе в данном случае. Хорошо. А потому что в уврейское вино вы у меня сняли с языка, и я уже не могу этого сказать. Не, у него еще где-то упоминается, точнее, один из героев греет о каком-то вине, от которого он будет пьян 3 дня, мне кажется, если я не ошибаюсь, это в шагреневой коже. Но оно так, это уже проходит по рангу фантазии. Ну, фигуры речи, скажем так. Так вот же, собственно, описание его собственного обеда. По моей настоятельной просьбе, пресловутое луковое пюре, обладающее столькими лечебными символическими достоинствами, о которого Лсаи чуть не отправился на тот свет, среди блюд не значилось. Но вина были восхитительны. У каждой бутылки имел своя история. Бальзак рассказывалось с несравненным красноречием, увлечением и убежденностью. Вот это бордо трижды обошло вокруг света, это папское шатанё восходит к незапамятным временам, этот ром взят из бочонка, целых 100 лет плававшим по морям. Его пришлось расколоть топором, такой толстой коркой из раковин, водорослей, кораллов он оброс. Неважно, что у нас сводило рот от кислоты, когда мы вкушали напитки столь блистательного происхождения, Бальзак хранил серьезность Авгура. А вот это доказывает, что Бальзак тоже был человеком более словесным, чем что-нибудь именно другое. Так, да. Потому что вокруг каждой бутылки он разворачивал именно новеллу, а что уже там в бутылке, было не так важно. Потому что он верил в материальность идей. Он был такой вот простодушный человек и одновременно страшно талантливый. И это к нему особенно располагает. Он снобом не был. Да-да, в нем была, вот как говорят, прекрасно о нем было сказано, застенчивость честного человека. Да, а Жорж Санд даже написал, и вообще парадоксально, что он под эгоизмом и самомнением у него пряталась скромность. Он маскировал этим свою скромность, что тоже трогательно, правда ведь? Да-да-да. Еще, я думаю, можно будет на этом закончить свою беседу. Бальзак сказал, что кот в сапогах – это миф о рекламе, потому что кот, что он делает? У него нет ничего, но он делает вид, что у него есть все. И вот это и есть главная идея рекламы. Мне кажется, что это тоже страшно современно. Бальзак это хорошо понимал, потому что, в общем, многие формы рекламы прекрасно существовали уже в его время. Вплоть до людей, то, что мы говорим, сэндвич, вот бутерброд, которые ходили с рекламой на спине и на животе, это уже было в Париже бальзаковского времени. Но он понимал дух этого. Ну вот в одной передаче говорят, читайте классику, а мой любимый другой писатель, современник Бальзака, Надье, говорил, да, читайте старые книги. Ну а мы скажем, читайте Бальзака, я думаю. Вы слушали 4-й и пока последний выпуск подкаста «Я бы выпил». Программы работали я, Максим Семеляк, продюсер Катя Лам, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Николай Антонов. Спасибо видному эксперту Simple Wine Садру Хтиашвили, а также лейблу Fancy Music и студии звукозаписи «Резонант Артс». В подкасте, кому интересно, звучит песня Джейсона Уэбли «Drinking Song» и композиция Игоря Яковенко «The Other Thing». Пока!